Из довоенного дневника писателя-документалиста, профессора, краеведа, участника Великой Отечественной войны Валентина Петровича Баранова. Читает член правления ОНО ТБО Патрина Людмила Николаевна. 29 ноября 1940 года. Я живу в городе. Жизнь веселая. Сегодня Борис, Митька, Крендяев и я ходили смотреть кинокартину «Моя любовь». Вечерами читаю книгу «Ваши крылья» Арсена Джорданова. Время бежит незаметно. 1941 год, 31 января. Сегодня прошел медицинскую комиссию. Я получил свидетельство кандидата в авиационное училище. Отец и мать об этом не знают. Вряд ли можно рассчитывать на то, что родители мои дадут свое согласие. 1 февраля. Отец и мать против моей поездки. Вышло так, как и предполагал. Я подчинился. Без родительского согласия не поеду. Из нашего класса в авиационную школу едут 3 ученика. Им предстоит еще одна медицинская комиссия в городе Ельце. Среди троих мой друг Василий Потапов. Я пожелал ему успеха. 2 февраля. Сегодня утром был старт участников лыжного комсомольского кросса. Все прошлые дни я тщательно готовился к предстоящему кроссу. Сегодня бегал на 3 километра. Пришел третьим. До половины пути шел первым и только на второй половине почувствовал, что до финиша с такой скоростью не дотяну. Я оглянулся назад. 15 лыжников почти правильным треугольником двигались за мной. В следующую минуту я шел с Володькой Голубчиковым, учеником 9 класса В. Лыжня бежала извилистой лентой среди молодых сосен. Володька не отставал. Неожиданно перед нами остановился мужчина с необыкновенно узким лицом. Щелкнул затвор фотоаппарата. «Фотографирует», – смеясь, крикнул Володька, стараясь перегнать меня. Лыжи мои скользили плохо. Я остановился, чтобы выяснить причину плохого скольжения. Оказалось, на скользящую поверхность прилип снег. Быстро очистив лыжи, я бросился догонять передних лыжников. Только около финиша мне удалось обогнать несколько комсомольцев. После такой неудачи я понял, что значит хорошая тренировка и преждевременная подготовка. Хочу научиться писать. Пишу первую статейку в газету «Вперед». Оказывается, это не так легко, как многие из наших учеников думают. 19 марта. Сегодня утром занимался гимнастикой. Теперь заниматься гимнастикой буду каждый день. Вот что я прочитал в одной книге о гимнастике, только ежедневная, систематическая тренировка своих мускулов и одновременно нервов дает нашему командиру возможность выполнять любые задачи, писал Григорий Иванович Котовский. Гимнастика, закалив волю и мускулы, помогла перенести мне тюрьмы и каторгу. Только железная воля и решение быть на свободе, жажда борьбы, ежедневная тренировка в виде гимнастики спасли меня от гибели, записывает потом Котовский. Поневоле заражают его слова, и каждый, прочитавший это, подумает о себе, своей лени, равнодушном отношении к гимнастике. С 6 апреля начнутся массовые соревнования по гимнастике. К этим соревнованиям я обязательно буду готовиться. 21 марта. Решил сделать пробег на лыжах. После уроков надеваю лыжи, мороз, в воздухе висит густой туман. Сразу же, как выехал из города, теряю все из виду, еду по дороге. Проходит больше часа, но признаков, указывающих на приближение к Спасскому, не нахожу. Останавливаюсь, напрягаю зрение, но напрасно я ничего не вижу. Снова продолжаю путь. От моего тела исходит легкий пар. Мой свитер защищает меня от легкого ветерка, который начал рассеивать туман. Я раздумываю, куда попал я? Неужели сбился с пути? Снова останавливаюсь и прислушиваюсь. Где-то далеко лает собака. С новыми силами бросаюсь вперед. Мягко скрипит снег. Через несколько минут я подъезжаю к конторе МТС. Наконец и Спасская. Теперь я еду без всякой ориентировки. Проходит еще несколько минут. Впереди меня видны кусты, а сквозь них виден бледный огонек. Я подъезжаю к освещенному окну какого-то окна. Сквозь морозные узоры вижу сидящую у окна женщину. Я стучу об окно лыжной палкой. Она испуганно отскакивает. Я спрашиваю название улицы, она молчит. После кратких вопросов я узнаю, что улица – поселок Родник. Изрядно измотавшись, я только через несколько минут подъехал к своему дому. Стрелки стенных часов перешли полночь, когда я улегся спать. 28 марта. 11 часов ночи. Кончил читать книгу Марины Росковой «Записки штурмана». Книга читается Легко и увлекательно. Язык книги простой и понятный. 5 апреля. Леня уехал в часть РККА. Теперь только письма будут связывать нас. 24 апреля. По шоссе города задребезжали колеса телег. Весна берет свои права. Приятно ощущать весеннюю прохладу, когда лучи солнца серебрят поверхность многочисленных луж. Выйдешь на улицу или в поле, а над тобой веселой трелью заливается жаворонок. И как тут не радоваться? Все так хорошо вокруг. По небу плывут редкие облака. Изредка они закрывают собой солнце, и тогда по земле вдоль и поперек, изрезанной ручьями, волной пробегает легкая тень. Тают остатки серого снега, и многочисленные ручейки с веселым журчанием сбегают вниз с полей, улиц и мостовых. Когда я один, много думаю. Теперь я думаю об учебе и предстоящих испытаниях. Решил начать подготовку завтрашнего дня. Учеба пока главное, для чего я должен употребить свои силы. 5 мая. Рассказыва. Сегодня в школе много новостей. В то время, когда я был в классе, вбежал в перевозу Борис и сунул мне газету со словами «Каково?». Я взял в руку газету и посмотрел на сфотографированных рабсельхоров. Районной газеты «Вперед». Оказывается, среди группы рабсельхоров он узнал меня. Потом меня вызвали к школьному телефону. Я был смущен. По телефону говорил уполномоченный комитет радиофикации радиовещания при Тамбовском облсполкоме товарищ Тетушкин. Он просил меня, чтобы я привел ребят в радиоузел для получения значка активисту-радиолюбителю и удостоверения для сдавших нормы. Сегодня же получил письмо от Лени Б. Пишет, что жизнь его не очень веселая. Он все еще вспоминает дни, проведенные вместе. Не скоро мы с тобой увидимся, друг Леня, но пока сохрани хоть память о годах, проведенных вместе. 9 мая. Вчера получил значок активисту-радиолюбителю. 5 июня. Прошло много времени, ушло много воды, как некоторые выражаются. Что же произошло за последнее время? Какие перемены в жизни у меня? На эти вопросы я и хочу ответить. У нас начались испытания. Времени свободного почти нет. На столе передо мной лежит физика. Кончу писать, начну подготовку. Остались считанные дни до конца испытаний. 15 июня сдаем зачеты по последнему предмету немецкому языку. Сегодня встретился с Валей Потошиной. Она не сдала зачет по физике. Я не ожидал от нее этого. Она попросила меня почитать книгу. Я дал ей 17-й год Алексеева. 9 июня. Сегодня день моего рождения. Я готовлюсь к испытаниям по химии. Трудно усидеть в такие дни дома. На улице тепло. Сейчас, когда я пишу, густая толпа ребят и девчат валит у нас по палисаднику. Провожает в армию Мишку Губана. Третий день читают Цусиму. Книга очень понравилась. 12 июня. Недавно ходил в Рассказовский радиоузел. Видел Ареву, которая ежедневно передает передачи для города. Сперва как-то не поверил, что именно она Арева, а не кто-либо. Голос у нее тихий, но с каким-то музыкальным тоном. На вид лет 20. Видел Тетушкина. Он передал мне какой-то пакет. Я вышел на улицу, разорвал пакет и прочитал. Пригласительный билет. Товарищ Баранов, Рассказовский РК ВКПБ и редакция «Последних известий» по радио приглашают вас на совещание, которое состоится 20 июня сего года в парткабинете РК ВКПБ с вопросом об участии радиокорреспондента в работе местного радиовещания. Начало совещания в 7 часов вечера. Потом я зашел в райкомитет физкультуры и спорта. Меня приняли в член физкультурного общества. Буду играть в волейбольной команде. Госпито, личный фонд Валентина Петровича Баранова.